Глава 35. К тому времени, как полицейские все осмотрели, Энджи уже второй час лежала на операции. Филу разрешили уйти около 4, после того, как он дозвонился в городскую больницу, но мне пришлось остаться, чтобы сопровождать 4 следователей и нервного молодого представителя прокуратуры по месту происшествия. Тело Тимоти Данна было найдено обнаженным и засунутым в канализационный сток возле качелей на детской площадке Райан. Возникло предположение, что Эвандро завлек его туда какими-то подозрительными действиями, однако не настолько, чтобы сойти за явную угрозу или опасность. Позднее была найдена простыня, свисавшая с баскетбольной корзинки на площадке, которая находилась в поле зрения Данна, сидящего в своем неприметном автомобиле. Человек, развешивающий в 2 часа ночи в ненастье простыню вокруг баскетбольной корзинки, очевидно, выглядел довольно странно, чем и привлек любопытство молодого полицейского, но не вызвал желания звонить и просить подмогу. Простыня примерзла к ободку и висела там, как кристалл на фоне оловянного неба. Видимо, Дан как раз подходил к ступенькам площадки, когда Эвандро подошел к нему сзади и всадил стилет в правое ухо. Мужчина, стрелявший в Энджи, проник в дом через заднюю дверь. Его следы, 8-й размер, были обнаружены по всему заднему дворику, но ушел он на Дорчестер-авеню. Сигнализация, установленная Эртхемом из-за отключения света, оказалась бесполезной. И все, что нужно было сделать, это, использовав отмычку, открыть заурядный замок и войти в квартиру. Оба выстрела Энджи прошли мимо. Одна пуля была найдена на стене возле двери. Вторая рикошетом отлетела от плиты и разбила окно над раковиной. Осталось только рассказать об Эвандро. Когда убивают кого-то из полицейских, прочие превращаются в страшных людей. Гнев, который обычно кипит у них внутри, выходит наружу, и можно только пожалеть бедолагу, которого они арестуют под горячую руку. В этом случае все было еще хуже, потому что Тимоти Данн был родственником их выдающегося собрата по профессии. А сам Данн, многообещающий полицейский, был к тому же молод и не испорчен, а с него содрали форму и затолкали в канализацию. Вот с таким настроением меня допрашивал на кухне детектив Корт, седовласый мужчина с мягким голосом и безжалостными глазами, а офицер Роджин, полицейский, с быковатой статью, кружил вокруг тела Эвандро, сжимая и разжимая кулаки. Роджин обладал качеством, присущим некоторым полицейским и тюремным охранникам, а именно садизмом, который заставляет их выбирать данные профессии, чтобы иметь легальный выход своим эмоциям. Вопреки всем законам физики, в частности закону гравитации, тело Эвандро находилось в том же положении, в котором я оставил его, припавшим на одно колено, руки вдоль тела, потупленный взгляд. Так он постепенно цепенел, и это вывело Роджина из равновесия. Тяжело дыша сквозь ноздри и сжимая кулаки, он долго смотрел на Эвандро, словно, постояв так какое-то время и испуская флюиды угрозы, он оживит мертвеца, чтобы с удовольствием застрелить еще раз. Но этого не произошло. Поэтому Роджин отступил на шаг назад и пнул труп в лицо подкованным носком своего ботинка. Тело Эвандро сползло на спину, при падении подпрыгнув на полу. Одна его нога подвернулась, голова съехала на бок, а глаза уставились на плиту. «Роджин, черт возьми, что ты делаешь?» «Все хорошо, Хьюджи. Нарываешься на рапорт», — сказал детектив Корт. Роджин посмотрел на него, и стало ясно, у них давние отношения. Роджин демонстративно пожал плечами и сплюнул на нос Эвандро. «То-то же», — сказал один из полицейских. «У него все равно не хватило бы смелости принять от тебя вторую смерть, Роджин». После этого в доме наступила глубокая тишина. Роджин, смущенно моргая, смотрел на что-то в прихожей. В кухню вошел Дэвин и остановил свой взгляд на трупе Эвандро. Лицо его раскраснелось от холода. Оскар и Болтон вошли вслед за ним и остановились чуть позади. Дэвин с минуту смотрел на труп, все остальные молчали, возможно, даже не дышали. чувствуете себя лучше?» Он посмотрел на Роджена. «Сержант, вы чувствуете себя лучше?» Роджен вытер руку о бедро. «Не очень понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Очень простой вопрос», — сказал Девин. «Вы только что ударили труп. Чувствуете себя после этого лучше?» «Хм!» Роджен уставился в пол. «Да». Девин кивнул. «Хорошо», — мягко сказал он. «Хорошо. Рад, что у вас появилось чувство выполненного долга. Офицер Роджен. Это важно. Что еще вы совершили сегодня ночью?» Роджен прокашлялся. «Определил периметр места преступления. Хорошо, это всегда полезно. И я... избил дубинкой парня на крыльце», — сказал Девин. «Верно?» «Я думал, он вооружен, сэр». «Понятно», — сказал Девин. «Скажите, вы принимали участие в погоне за вторым преступником?» «Нет, сэр, это было...» «Возможно, вы нашли одеяло, чтобы прикрыть голое тело офицера Данна?» «Нет, нет, нет». Девин слегка оттолкнул тело Эвандро носком ботинка, глядя на него с полной апатией. «Вы предприняли какие-либо меры, чтобы установить местонахождение второго преступника? Опросили соседей, прочесали каждый дом?» «Нет, но я...» «Выходит, кроме того, что вы пнули ногой труп, избили дубинкой беззащитного человека и оградили желтой лентой место преступления, вы больше ничего не сделали, так, сержант?» Роджен изучал что-то на поверхности плиты. «Нет». «Что вы сказали?» «Я сказал нет, сэр». Девин кивнул и, переступив через труп, стал рядом с Родженом. Последний был высокого роста, а Девин нет, поэтому Роджену пришлось согнуться, когда Девин поманил его пальцем. Он наклонил голову, и Девин сказал прямо ему в ухо. «Оставьте место преступления, сержант Роджен». Роджен посмотрел на него. Девин прошептал, но так, что все на кухне слышали: «Пока я руки тебе не оторвал». «Мы все профукали», — сказал Болтон. «Точнее, я профукал. Нет, — сказал я, — это я виноват. Во всем виноват Эвандро, — сказал я, — и его подельник. Он уперся лбом в стену коридора. Я был слишком самонадеян. Они подсунули мне приманку, и я ее проглотил. Я не должен был оставлять вас одних ни за что. Вы не могли предвидеть отключение электричества, Болтон, разве?» Он поднял обе руки, затем опустил их с отвращением. «Болтон, — сказал я, — Грейс цела. Мэй цела. Фил цел. Именно они являются гражданским населением в данном деле. Не я и не Энджи». Я направился через коридор в гостиной. «Кэнди?» Я оглянулся. «Если вы и ваша напарница не гражданское население и не легавые, то кто же?» Я пожал плечами. «Два идиота, которые оказались... и вполовину не так крепки, как думали». Позднее, когда мы сидели в гостиной, сереющий горизонт дал понять, что наступает утро. «Ты уже сообщил Терезе?» — спросил я Девина. Он смотрел в окно. «Еще нет. Собираюсь вот поехать к ним». «Сожалею, Девин. Этого, конечно, было недостаточно, но мне больше нечего было сказать». Оскар, глядя в пол, закашлялся в кулак. Девин провел пальцем по оконной раме, посмотрел на пыль, оставшуюся на пальце. «Моему сыну вчера стукнуло 15», — сказал он. Бывшая жена Девина, Хелен, и двое их детей жили в Чикаго с ее вторым мужем, ортодонтистом. Опека была у нее, а после неприглядного скандала на Рождество 4 года назад Девин утратил право видеться с детьми. «Серьезно? Как там Ллойд?» Девин пожал плечами. «Несколько месяцев назад прислал свою фотографию. Он высокий, а волосы такие длинные, что не видно глаз». Он разглядывал свои крепкие шероховатые руки. «Он играет на ударных в местной группе. Хелен считает, это мешает его учебе». Оглянувшись, он посмотрел из окна на улицу, и серые пятна на горизонте, казалось, осели влагой на его коже и расползлись по ней. Когда он вновь заговорил, голос его дрожал. «Впрочем, на свете есть вещи похуже, чем быть музыкантом. Согласен, Патрик?» Я кивнул. Когда утро все-таки вступило в свои права, Дывин подвез меня к гаражу, где я держал свой Порше, так как Фил, уезжая в больницу, прихватил мою Краун Викторию. Остановившись у гаража, Дывин, сидя на своем месте, закрыл глаза, не замечая, что выхлопной газ с шипением, покидающий неисправную трубу, окутывает машину. А Руйо и его подельника вмонтировали телефон в модем компьютера в заброшенном доме в Наханте, сказал Дывин. Так что могли звонить с телефона автомата на улице, а звонок проходил через компьютер. Очень умно. Он потер лицо руками и еще крепче зажмурился, как бы перекрывая выход новой волне боли и обиды. «Я всего лишь легавый», — сказал он. «Это все, что я умею делать, и я должен выполнять свою работу профессионально. Знаю. Найди этого парня, Патрик. Найду. Любым способом. Болтон». Он поднял руку. «Болтон тоже хочет с этим покончить. Не привлекай к себе внимания, не мелькай на людях. Мы с Болтоном со своей стороны гарантируем полную свободу действий. Слежки за тобой не будет». Он открыл глаза, повернулся и долго смотрел на меня. «Не позволяй этому парню писать в тюрьме книги или давать интервью газетам». Я кивнул. «Наверное, захотят изучить его мозг». Он повертел в руках кусок винила, выбившийся из его разбитого щитка. «Но это будет невозможно, если у него не останется мозгов». Я похлопал его по руке и вылез из машины. Когда я позвонил в больницу, Энджи все еще была в операционной, и я попросил разыскать Фила, и когда он подошел к телефону, чувствовалось, что он совершенно подавлен. «Что происходит?» — спросил я. «Она все еще там. Они ничего не говорят мне. Успокойся, Фил, она выдержит. Приедешь сюда?» «Скоро», — сказал я. «Мне еще надо кое-кого повидать». «Ладно, Патрик», — осторожно проговорил он. «Ты тоже успокойся». Эрика я нашел в его квартире в Бэк-Бэй. Он встретил меня на пороге в рваном банном халате, под которым виднелись серые плавки с осунувшимся лицом и седой щетиной трехдневной давности. Его волосы не были собраны в конский хвост, а спадали на уши и плечи, что сильно старило его. «Надо поговорить, Эрик». Он посмотрел на пистолет у меня на поясе. «Оставь меня, Патрик, я устал». Позади него виднелись разбросанные по полу газеты и гора грязной посуды в раковине. «Ни хрена, Эрик, мы должны поговорить. Со мной уже беседовали. ФБР, знаю. Ты не прошел детектор лжи». Он прищурился. «Что? Ты слышал?» Он почесал ногу, зевнул и взглянул куда-то поверх моего плеча. «Суд это не учитывает». «Речь идет не о суде», — сказал я, «а о Джейсоне Уоррене и об Энджи». «Энджи?» «Она схлопотала себе пулю, Эрик. Что?» Он держал перед собой руку, будто не знал, что с ней делать. «О, боже, Патрик! Надеюсь, она выздоровеет?» «Пока не знаю, Эрик». «Ты, наверное, не в себе». «Я действительно здорово взвинчен, Эрик. Имей в виду». Он поморщился, и в его глазах промелькнула какая-то горечь и безнадежность. Оставив дверь открытой, Эрик повернулся и пошел внутрь квартиры. Я последовал за ним через гостиную, заполненную разбросанными книгами, пустыми коробками из-под пиццы, бутылками вина, порожними пивными банками. На кухне он налил себе чашку кофе из кофеварки, покрытой давнишними пятнами, которые он давно уже не вытирал. У нее отсутствовала и крышка, и сам кофе был бог знает какой давности. «Вы с Джейсоном были любовниками?» — спросил я. Он отхлебнул свой холодный кофе. «Эрик, почему ты ушел из Массачусетского университета?» «Знаешь, что бывает с профессорами-мужчинами, которые спят со студентами?» — спросил он. «Профессора всегда и везде спят со студентами», — сказал я. Он улыбнулся и покачал головой. «Профессора-мужчины спят, как правило, со студентками», — он вздохнул. «Но даже это в политизированной атмосфере, царящей нынче в студгородках, стало опасным делом. Как говорили древние, береги честь с молоду. Не слишком страшная фраза, если только не применяется к мужчинам и женщинам, достигшим 21 года, живущим в стране, где меньше всего хотят, чтобы дети стали по-настоящему взрослыми. Я нашел чистое место на столешнице и облокотился на него. Эрик поднял взгляд от своего кофе. «Так вот, Патрик, существует мнение, что если девушка не является студенткой именно этого профессора мужчины, сексуальные отношения между ними вполне допустимы. Тогда в чем проблема?» «Проблема в отношениях между профессором-геем и студентом-геем. Можешь мне верить, они не поощряются. Эрик, — сказал я, — проясни, пожалуйста. Речь идет о Бостонской академии, самом укрепленном бастионе американского либерализма». Он слегка усмехнулся. «Ты в самом деле в это веришь?» Он снова покачал головой. Странная улыбка не сходила с его лица. «Если бы у тебя была дочь, Патрик, скажем, лет 20, хорошенькая, которая училась бы в Гарварде или Брайсе, и ты вдруг обнаружил, что у нее сексуальные отношения с одним из профессоров, что бы ты чувствовал?» Я встретил его отсутствующий взгляд. «Не скажу, что меня бы это обрадовало, Эрик, но и не удивило бы. Я бы посчитал, что она уже взрослая, и это ее выбор», — он кивнул. «Теперь представь тот же сценарий. Но у тебя сын, и у него интимное отношение с профессором. Это меня озадачило. Точнее, задело глубоко упрятанную и задавленную, скорее пуританскую, чем католическую, часть моего «я». А картинка в моем воображении — юноша на небольшой тесной кровати вместе с Эриком на какое-то мгновение возмутила меня. Но я взял себя в руки и выбросил ее из головы, призвав на помощь остатки моего собственного либерализма. Я бы... Видишь? Он весело засмеялся, но глаза его все еще были пустыми и бегающими. «Это тебя шокировало, верно? Эрик, я... Разве не так?» «Да», — тихо сказал я и удивился своей реакцией. Он поднял руку. «Это нормально, Патрик. Я знаю тебя уже 10 лет как человека, почти не подверженного гомофобии. И все же ты гомофоб. Но это не касается твоих друзей-геев», — сказал он. «Тут ты на высоте. Допускаю, но если дело коснется твоего сына и его друзей-геев, я пожал плечами, возможно. У нас с Джейсоном был роман», — сказал он, выливая кофе в раковину. «Когда?» — спросил я. «В прошлом году все закончилось. Да и длилось-то всего 1 месяц. Как-никак я был другом дома, и у меня было ощущение, что я предаю Дайандру. Что касается Джейсона, мне кажется... Ему хотелось быть ближе к своим ровесникам. К тому же он очень нравится женщинам. Расставание было дружеским. «Ты рассказал об этом ФБР?» «Нет». «Эрик, ради Христа, почему нет?» «Это разрушит мою карьеру», — сказал он. «Вспомни свою реакцию на мое предположение. И неважно, сколь либеральный. Ты считаешь академию? Главное, что спонсоры колледжей, как правило, правильные белые мужчины. Либо их жены, пропадающие в загородных клубах. И если они узнают, что гей-профессор превращает их детей или детей их друзей в геев, они уничтожат его. Без вариантов. Послушай, Эрик, это все равно выйдет наружу. ФБР, Эрик. ФБР. Они сейчас проверяют твою жизнь с увеличительным стеклом. И в конце концов наткнутся на то, что им нужно. Я не могу, Патрик, не могу». «А как насчет Эвандро Аруйо? Ты знал его?» Он покачал головой. «Нет». Джейсон был напуган. «Дайандро тоже, вот я и обратился к тебе». Я верил ему. «Эрик, пожалуйста, подумай о признании федералам. Ты сообщишь им то, что я рассказал тебе?» Я покачал головой. «Я этим не занимаюсь. Единственное, что я сделаю, так это скажу, что не считаю тебя подозреваемым. Но не думаю, что без доказательств это повлияет на их мнение». Он кивнул и, выйдя из кухни, направился к двери. «Спасибо, что зашел, Патрик. У входной двери я задержался. И все-таки скажи им, Эрик». Он положил руку мне на плечо и улыбнулся, явно храбрясь при этом. «В ночь, когда убили Джейсона, я был с одним студентом, любовником. Отец его — высокопоставленный прокурор из Северной Каролины и почетный член Христианского союза. Как думаешь, что он сделает, если узнает правду?» Я уставился на его пыльный ковер. «Единственное, что я умею делать, — это преподавать. Это мое, Патрик. Без этого я сгину. Я взглянул на него, и мне показалось, что при этих словах он стал действительно исчезать, удаляясь куда-то во мглу на моих глазах. По дороге в больницу я остановился у черного изумруда, но он был закрыт. Я взглянул вверх на окна Джерри, шторы были опущены. Я поискал глазами его машину, обычно припаркованную перед баром. Ее там не было. Если убийца, согласно теории Долквиста, постоянно встречался со мной лицом к лицу, это сужало круг подозреваемых. По мнению ФБР, в него входили Эрик и Джерри, а Джерри был еще и мощного телосложения. Но какой у него мог быть мотив? Я знал Джерри всю свою сознательную жизнь. Способен ли он на убийство? «Каждый из нас способен убить», — прошептал в моей голове чей-то голос. «Каждый». «Мистер Кензи». Я обернулся и увидел агента Филдса, стоящего возле темного плимута. Он бросил записывающее устройство внутрь машины. «Мистер Глин чист». «То есть?» «Прошлой ночью мы наблюдали за баром. В час ночи Глин поднялся в свою квартиру, до трех смотрел телевизор, затем лег спать. Мы дежурили здесь всю ночь, и он никуда не выходил». «Он не тот человек, мистер Кензи». «Сожалею». Я кивнул. При этом какая-то моя часть почувствовала облегчение, какая-то угрызение совести за подозрение в адрес Джерри. Конечно же, была еще одна часть моего «я», ощутившая разочарование. Возможно, в глубине души мне хотелось, чтобы это оказался Глин. В таком случае все бы уже закончилось. «Пуля наделала дел», — сказал мне доктор Барнетт. «Она продырявила ее печень, задела обе почки и застряла в нижней части брюшины. Мы дважды чуть не потеряли ее, мистер Кензи». «Как она сейчас?» «Ну, она еще без сознания», — сказал он. «А вообще-то она сильная женщина. Великодушная?» «О, да», — ответил я. «Тогда ее шансы выше, чем у других. Это все, что я могу сказать сейчас». Энджи перевезли в реанимацию в 8:30 утра после полуторачасового пребывания в послеоперационной. По ее виду казалось, что она потеряла не меньше 50 фунтов, и ее тело словно колыхалось в постели. Пока медсестра подключала капельницу и включала монитор, мы с Филом стояли над койкой Энджи. «Зачем это?» — спросил Фил. «С ней ведь уже все в порядке, разве нет?» «Мистер Димасси, у нее дважды открывалось внутреннее кровотечение. Мы подключаем ее к монитору, чтобы это не повторилось снова». Фил взял руку Энджи. Она выглядела в его лапище такой маленькой. «Энджи», — проговорил он. «Она будет спать почти весь день», — сказала сестра. «Сейчас вы вряд ли можете ей чем-нибудь помочь, мистер Димасси». «Я не покину ее», — сказал Фил. Сестра взглянула на меня, но я смог ответить ей только унылым взглядом. В 10 я вышел и увидел Буббу. «Ну как она?» «Говорят, — сказал я, — все обойдется». Он кивнул. «Думаю, все будет яснее, когда она проснется». «Когда это будет?» «Ближе к вечеру», — сказал я. «Возможно, позже». «Я могу чем-нибудь помочь?» Я нагнулся над фонтанчиком и стал жадно пить воду, словно человек, вышедший из пустыни. «Мне надо поговорить с толстым Фредди», — сказал я. «Конечно, а в чем дело?» «Необходимо найти Джека Рауза и Кевина Херлихи и задать им несколько вопросов. Думаю, у Фредди не будет проблем по этой части. Если они не ответят на мои вопросы», — сказал я, «мне понадобится его разрешение пострелять их малость, пока не разговорятся». Бубба склонился над фонтанчиком и посмотрел на меня. «Ты серьезно?» «Передай Фредди, что даже если он мне откажет, я сделаю это без разрешения». «Теперь вижу, что серьезно», — сказал Бубба. Мы с Филом дежурили по очереди. Если одному из нас надо было отлучиться в туалет или буфет, другой держал руку Энджи. Весь день ее рука провела в наших ладонях. В полдень Фил отправился в кафетерий, а я прижал ее руку к своим губам и закрыл глаза. В день, когда мы с ней познакомились, у нее не хватало обоих передних зубов, а волосы были так коротко и некрасиво подстрижены, что я подумал, что она мальчик. Мы были в спортзале в спортивном центре «Литл Хаус» на «Ист Коттедж». 6-леток пускали туда бесплатно. Это было до того, как в нашей округе был организован внеклассный досуг для детей. Но в то время родители могли за $5 в неделю оставлять там детей на 3 часа. Причем персонал центра давал нам зеленый свет при условии, что мы ничего не сломаем. В тот день в спортзале было полным-полно самых разных мячей. Коричневых и оранжевых, баскетбольных, тугих футбольных и бейсбольных, а также хоккейных клюшек и шайб. И со всем этим инвентарем носилась неуправляемая ватага из 25-6-леток с дикарскими криками. Надо сказать, что шайб было мало. Поэтому, раздобыв себе клюшку, я высмотрел коротышку со смешно обрезанными волосами, который неуклюже толкал шайбу вдоль стены зала. Я погнался за ним, приподнял его клюшку своей и перехватил шайбу. Тогда он... Вернее, она налетела на меня, стукнула клюшкой по голове и отобрала шайбу назад. И теперь в реанимации, прижимая ее руку к своему лицу, я вспоминал сценку так живо, словно это было вчера. Я наклонился, прижался щекой к ее щеке, приложил ее руку к своей груди и закрыл глаза. Когда вернулся Фил, я стрельнул у него сигарету и вышел на стоянку покурить. Я не курил уже 7 лет, но когда затянулся, запах табака показался мне ароматом духов, а дым, заполнявший мои легкие, выглядел чистым и прозрачным в холодном воздухе. «Этот Порше», — сказал кто-то справа, — «хорош в езде». «66-й?» «63-й», — сказал я и повернулся, чтобы посмотреть на говорящего. На Пайне было пальто из верблюжьей шерсти, брюки из твида темно-бордового цвета и черный шерстяной свитер. Черные перчатки выглядели второй кожей на его руках. «На какие шиши купили?» — спросил он. «Вообще-то я купил только корпус», — сказал я, — «а начинку собирал несколько лет». «Вы из тех, кто любит свою машину больше жены или друзей?» Я поднял вверх связку ключей. «Это всего лишь хром, металл и резина, Пайн. И, пожалуй, это мало что для меня значит, особенно в данный момент. Нравится? Берите». Он покачал головой. «Слишком показушная на мой вкус. Я сам вожу Акуру». Я сделал вторую затяжку и сразу почувствовал легкое головокружение. Воздух затанцевал у меня перед глазами. «Стрелять в единственную внучку Винсента Патризо», — сказал он, — «чрезвычайно неосмотрительно со стороны того, кто это сделал». «Да. Мистер Константино информирован, что те двое, кому он приказал сотрудничать с вами, не выполнили задание. Верно. И теперь мисс Дженнаро лежит в реанимации. Да. Мистер Константино просил сообщить вам, что он не имеет к этому никакого отношения. Знаю. Мистер Константино также хочет сообщить, что он дает вам полный карт-бланш на все действия, необходимые для задержания человека, стрелявшего в мисс Дженнаро. Карт-бланш? Карт-бланш, мистер Кенди. Если мистер Херлихи и мистер Раус в один прекрасный день исчезнут, мистер Константино уверяет вас, ни он, ни его друзья не станут их искать. Понятно? Я кивнул. Он подал мне открытку. На одной стороне был нацарапан адрес Саут-стрит, 411, 4-й этаж. На обратной стороне был номер телефона, номер мобильного Буббы. «Поговорите с мистером Роговски как можно скорее. Спасибо». Он пожал плечами, посмотрел на мою сигарету. «Не курите, это вредно. «Мистер Кензи». Он пошел вглубь стоянки, а я затушил окурок и вернулся в помещение. Энджи открыла глаза в 2:45. «Милая», — сказал Фил. Она моргнула и попыталась что-то сказать, но у нее пересохло во рту. Следуя инструкциям медсестры, вместо воды мы дали ей несколько кусочков льда, и она благодарно кивнула. «Не называй меня милой», — прохрипела она. «Сколько раз говорить тебе, Филипп?» Фил рассмеялся и поцеловал ее в лоб. Я поцеловал ее в щеку, а она слабо шлепнула нас обоих. Мы вновь уселись. «Как ты себя чувствуешь?» — идиотский вопрос, — проговорила она. Доктор Барнетт опустил стетоскоп в карман и сказал Энджи: «Вы пробудете в реанимации до завтра, чтобы мы могли постоянно наблюдать за вами, но, похоже, вы идете на поправку». «Боль адская», — сказала Энджи. Он улыбнулся. «Неудивительно. Эта пуля проделала чрезвычайно извилистый путь. Мисс Дженнаро. Позже мы обсудим возможное осложнение. Могу сразу сказать, что вы никогда больше не сможете есть многие продукты. Что касается жидкости, то кроме воды все остальное на какое-то время должно быть исключено». «Проклятие», — сказала Энджи. «Будут и другие ограничения, о которых мы поговорим, но...» «Что?» Она взглянула на меня и Фила, затем отвела взгляд. «Да», — сказал Барнетт. «Ясно», — проговорила она. «Пуля повеселилась у меня там, внизу живота. Она не затронула ни одного репродуктивного органа, мисс Дженнаро». «О!» — с облегчением сказала Энджи и, заметив мою улыбку, проговорила. «Ни слова, слышишь, Патрик?» Боль вернулась к ней где-то к 5 часам, и ей ввели приличную дозу демирола, способную усмирить даже бенгальского тигра. Лекарство начало действовать, и я приложил ладонь к ее щеке. «Как там с моим метким стрелком?» — спросила она через силу. «Что? Ты его вычислил?» «Нет». «Но ты это сделаешь, да? Не сомневайся». «Хорошо тогда. Да?» «Расквитайся с ним, Патрик», — сказала она. «Прикончи его».